из бумаги, из фанеры конь, из фольги конфетной, золото в вагон, из ядра из горошин, чуд ночной тиши, мальчик семилетний, жизнь и смерть вершит. По его приказу, так желает он, погибает сразу первый батальон, но неудержимой страшною волной хлынут остальные в свой последний бой, и от сладкой гари в горле запершит. Мальчик семилетний жизнь и смерть вершит. Пал противник злобный, взят его редут, и полки, конечно, дальше не идут. Кончен бой кромешный, добрый мальчик тот, оживляет мертвых и живой поет. Снова мир на свете, больше ничего, но тревожит что-то в этом сне его. Мальчик семилетний, ты уже не бог, но вступает черный, чищенный сапог. Тратит, догорает, бледная луна, серия вторая, новая война. Развернулись фронтом 33 полка, пушки из металла, яркий блеск штыка, месит грязь пехота в памятном году и зовет кого-то раненый в бреду. Точно по приказу посреди времен погибает сразу первый батальон, но неудержимой страшной волной хлынут остальные в свой последний бой, и от сладкой гари в горле запершит. Кто-то неизвестный только смерть вершит. Продолжает сниться этот жуткий сон, вот костью ложится сотый батальон, и вокруг он кровью землю заплескал, а над всем беззубой смерти свой оскал. Бистрый шум, гамма, плачи и пальпы, крик недетский, мама, как труба судьбы, и на всех широтах слышит крик его. Снова нет на свете больше. Волга, пушки из картона сделаны, пока. Маршал из бумаги, из фанеры конь, из фольги конфетной, золото в вагон, ядра из горошин, чуд ночной тиши, мальчик семилетний, жизнь и смерть вершит. И будет полный море гнать моим ногам. Белый коснусь губами к талому ручью, и станусь в него, как в тонкую дверь, и я его цене по нотам научу, и снова превращу ноябрь в ответ. И будто куполо малиновый перезвон сорвется с проводов, а день светлой ночи расцветет миной легкий чиган, и будет волны море гнать моим ногам. Возьму аккорд зари, и надо мной стоят 12 желтых лун, похожих на простые фонари. И утренний туман мелодией моей запляшет по лесам осины тополей, и будут облака пахучи, как цветы. А музыка лица, и рядом будешь ты, и будут облака пахучи, как цветы. А музыка лица, и рядом будешь ты. воды. Ветер бродит ветхими скола, морщит патриаршие руки. Морщит патриаршие пруды. Нет часов, и догадаться трудно, может пять, а может без пяти. Вот уже на улицах безлюдны первые троллейбусы в пути. Вот уже на улицах безлюдны первые троллейбусы в пути. Как прозрачно на бульварах стало, осень расточительно добра. Столько за ночь листьев набросало, что, пожалуй, за день не убрать. Столько за ночь листьев набросало, что, пожалуй, за день не убрать. Дворника гвардийная зеленая, и до солнца встать. Листья на газоны, словно осень можно замести. Заметает листья на газоны, словно осень можно замести. Челябинск. Соколов Юрий Никитич, Стёркин, осень. Ещё капели вешние шумели, когда подснежник вспыхнул головой. Костёр, что развели, у Акители всю ночь бросали хворост. Мы с тобой костер, что развели, у Акители всю ночь бросали хворост. Мы с тобой не для того, чтоб греться до рассвета. Костер нам был тогда необходим, чтоб любоваться красным зыбким светом, чтобы вдыхать его горячий дым, чтобы любоваться красным зыбким светом. Ты помнишь ли, как пахнет этот дым? Давным-давно уж то промчалось лето, давно рассвет ночные тени стер. А мне поныне кажется, что где-то еще горит лучица наш костер. А мне поныне кажется, что где-то еще горит лучица наш костер. Еще потопли вешние шумели, когда подснежник вспыхнул головой. Костер, что развели, погибели всю ночь, бросали хворост мы с тобой. Костер, что развели, погибели, ты помнишь, как бросали мы с тобой. Слова Рамазана Шагалеева, башкирский поэт. И Андрей Боровко. Все позади. дверь и распахну свое жилье. И целовала бледные руки, и старенькие туфельки ее. И целовала бледные руки, и старенькие туфельки. Качались на пороге, безмолвный разговор навели. Красивые и умные, как боги, и грустные, как жители земли. Красивые и умные, как боги, вставало солнце и до нас, пусть точно так же встали. Когда последний смертный час для нас с тобой настал, до нас клубился дождь рябой, пускай таким он будет, когда о нас уже с тобой как дома позабудет. До нас веселая весна шумела первым цветом, пусть не кончается она и после любви это. И будут девушек любить, чтоб дети в радость были. И очень может даже быть сильнее, чем мы любили. Но это не само собой, как зори и приливы, и никому, а нам с тобой сейчас, покуда живы, обдумать, взвесить в самый раз и встать навстречу бедам во имя тех, кто после нас пойдет за нами следом. Во имя тех, кто после нас пойдет за нами следом. Заменяет гудение на машины стекле ветровом. Горы головы в землю упрятали, обхватив их руками дорог. Спины темные с белыми пятнами, как у тучных ленивых коров. Не удержат нас за руки площади, не вернут нас вокзалы назад. Только память ручонкою дочкиной осторожно погладит глаза. Мы уйдем на зеленые просеки, по дорогам заросшим травой. Мы уйдем, вы напрасно нас просите, мы вернемся, клянусь головой. Надоело натуральное хозяйство, охи вздохи жены подарку. Соберу в узелок свое богатство, горы дам лиховому Росинанту. А мне латы в коленях обужены, а мне латы ботинком расширены. А все неверные ахнут от ужаса, а до того на мне хороши они. Все неверные ахнут от ужаса, а до того на мне хороши они. Чтоб жена от скуки не сохла. Ей куплю килограмма три шерсти, а чтобы к ней не сигали в окна, напишу, что побью до смерти. А мне латы в коленях обужены, а мне латы ботинком расширены. Все неверные ахнут от ужаса, а до того на мне хороши они. Все неверные ахнут от ужаса, а до того на мне хороши они. Прикинусь холостым и паинькой, знатным дамам морочить головы. Поболтали часок и ладненько, полюбили чуть-чуть и в сторону. А мне латы в коленях обужены, а мне латы ботинком расширены. А все неверные ахнут от ужаса, а до того на мне хороши они. Все неверные ахнут от ужаса, а до того на мне хороши они. Надоело натуральное хозяйство, охи-вздохи жены подарку. Соберу в узелок свое богатство, шпоры дам лихому росинанту. А мне латы в коленях обужены, а мне латы ботинком расширены. Все неверные ахнут от ужаса, а до того на мне хороши они. Знаю, все разовьет диалектика, но когда не будет меня, будет все у человечества, а мне бы раздобыть огня. Ох и трудная эта эпоха, ни лабаза тебе, ни газа. И на душу у нас очень плохо, и по железу, и по мясу. И на душу у нас очень плохо, и по железу, и по мясу. Будет квас на улицах, в бочках, а здесь и чаще звери глядят. Оправляешься под кусточком, а тебя в этот миг съедят. Ох и трудная эта эпоха, ни лабаза тебе, ни газа. И на душу у нас очень плохо, и по железу, и по мясу. И на душу у нас очень плохо, и по железу, и по мясу. Лютый голод на охоту гонит, а навстречу тебе, мамонтище, повстречаешь такого и вздрогнешь, и не знаешь, кто больше пища. Ох, и трудная эта эпоха, ни лабаза тебе, ни газа. И на душу у нас очень плохо, и по железу, и по мясу. И на душу у нас очень плохо, и по железу, и по мясу. Ты уверяешь все пустяк, как ты не прав. Ты говоришь, года простят, когда бы так. Ты говоришь, потом найдешь, не соглашусь. А жизнь минутой промелькнет, так ну и пусть. Ах, шаловливый оптимист, взгляни назад. Совсем не тот, что в мае был, горит закат. Совсем не те, что по весне стволы берез. Зима берет приоритет на холод звезд. Как право весело потом был он в соплях. А пара лет, как ни крути, такой пустяк. Ты уверяешь, все пустяк, как ты не прав. Ты говоришь, года простят, когда бы так. Не так, не очень старая. Вот называется она «Песня о свистуне». Thank you. холод, но зима, окна не горят, темные дома. Силуэт возник, шапка на глаза, поднят воротник. Возле фонарей бьются светом мгла. Шепчет человек странные слова. Иди, свистун, иди, иди, меня не трожь. Твой свист, он бьет, как хлыст, он бьет, как сердце нож. А я ни перед кем, ни в чем не виноват. И ты мне не судья, и ночь не адвокат. Ну что ты все твердишь, ничтожество, подлец. Простой мы из души, простой мы из сердец. Ведь тем, кто ни души, ни сердца не продал, ты сердце нож садил и душу освистал. Ты можешь разменять свой свист на три свистка, но я не из таких, чтобы жизнь продать сладка. И кончим разговор. Иди, свистун, иди, я сердце как цветок берегу в груди. Кружит мне кобес, силуэт возник и опять исчез. Ветер бьет, как бич, темные дома, крошится кирпич. И бьется свист во мгле, режет слух, как лезвие. А сердце, как цветок, в расщелине над бездной. Тогда будет высокое голубое небо и высокая зеленая трава. А интересно, каких стран флаги голубого и зеленого цвета? Надо у травы искать и находить дорогу к свету. Она любит живых и оберегает мертвых. И ее поливают не только дожди, но и слезы, и кровь. Каждый год ее косы срезают, но к солнцу и звездам она прорывается вновь. Вечная дома поставлю от стебля траву в хрустальную вазу. А если будет слишком долго на посту стоять солдат, то она и сквозь сапоги прорастет. Так прорастай, так прорастай, так прорастай, моя трава. А право взламывать асфальт, как чью-то ложь, как чью-то фальшь. Кто отнимет у тебя моя трава? Трава, зеленая трава, зеленая трава, зеленая трава. Трава, зеленая трава, зеленая трава, зеленая трава. И если ты задашь себе вопрос, зачем я живу? Зачем живу? Ты только вспомни про траву, а А хризантемы на столе. А хризантемы на столе. Брустальный вазе уж 100 лет. Горят, не верь, манят, не трожь. Учиться надо у травы. Ты верь траве, трава права. Растет в теплицах только ложь. Растет в теплицах только ложь. Так прорастай, так прорастай, так прорастай, моя трава. А право взламывать асфальт, как чью-то ложь, как чью-то фальшь, но кто отнимет у тебя моя трава? Трава, зеленая трава, зеленая трава, зеленая трава. Трава, зеленая трава, зеленая трава, зеленая трава. Дюрганди, так, в скобках. Да? Вот эта песня. В далекие страны летят неустанно птицы, а все же обидно, что сверху не видно лица. Я тоже летаю и тоже глотаю ветер, и ждут меня всюду хорошие люди, дети. Грустия, оробения, велико устанья. Нидергандия, Голландия, велико блистанья. И не Греция, не рыдания, да не Швеция, до свидания. А в небе я понял, что нету Японии, Африки. Но делят на страны весь мир, это странно, ведь прав я. И понял я все же, что сверху похожи все горы. Все страны похожи, поймете вы тоже скоро. Грустия, оробения, велико устанья. Нидергандия, Голландия, Великобритания. И не Греция, не рыдания, да не Швеция, до свидания. И птица не та, что от глаз до хвоста вперед, а кто в века облака верит. И счастлив не тот, кто землю как крот мерит, а кто удивлен в земле, словно клен верит. Грустия, оробения, велико устанья. Нидергандия, Голландия, велико блистанья. И не Греция, не рыдания, да не Швеция, до свидания. Не слышно было, да? Посвящение Юрию Кукину. Разбитые каноны, дороги сочтены. Живем в копилках городов, в устроенных домах, с улыбкой платонической на приторных губах, за шелковыми шторами, за забытая судьба. Зубатыми балконами ощерились дома, укрытые гарнизами пожары, сотня глаз с отдельными квартирами разжевывают у нас. С протянутой рукою, отброшенной назад и отнятой клюкою, ударили в набат. И сильным больше не опора, слабым не закон. Затасканные сроки всех памятных времен, от сказочных героев хорошего не жду. Нигде не видно горя, а сердце ждет беду. И снятся вместо кораблей измятых облаков захватанные ручки солдатских тесаков. И снова вижу осень, придут на вечера закованные в латы пришельцы из вчера. Их жесткими подошвами обкусанный гранит. Вспоминать о будущем нам память не велит. Уходим в мир с солдатами и сердце на замок. Останется нетронутым закинутый крючок. Запаханы, развалины, настроены дворцы. И песнями замученные носятся скворцы на каменных развалинах. Кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться, ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь, малые, их там не больше, чем в Москве. Память временем смолкнет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают, и дома, как баркасы, на приколе стоят, и дома, как баркасы, на приколе стоят. Надо, да, пожалуй, и хватит, лишь бы старенький дизель безотказно служил, лишь бы руки устали от полуденной вахты, чтоб почувствовать снова, что пока что я жив, чтоб почувствовать снова, что пока что я жив. Я когда-то составил память времени в море. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Ну вот, значит, подходя ближе к концу, споем еще, значит, песню, которая написана совсем недавно, написана здесь, в Репино, без особенного названия. Я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно. И команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, крепчает мороз, и долдонят копили, и постели метели, и звезд миражи. освещали мой путь в синеглазом апреле. Ну а будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как не простудиться под моей рукой. Чьи-то жизни не лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался бы один, навсегда отрешась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь. Тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Ну, я вам еще одну песню спою. Она, значит, написана на Памире и называется она «Трасса». А зимою трасса белая, а в июле трасса пыльная, на подъемы очень смелая, аварийностью обильная, снегопадами известная и жарою знаменитая, для разъезда очень тесная, над обрывами пробитая. Вдоль по этой трассе, трассушке, замерзаю обочины, все стоят большие камушки, ледниками порасточены. Ох ты, трасса моя, трассина, будь дороженька Памирова, то ледник имени Красина, то хребет имени Кирова. Ох ты, трасса бесконечная, боль тоска моя студеная, то любовь моя беспечная, то жена неразведенная. Надоела ты мне до смерти, все задачи раззадачивай, серпантиновые росписи, все в глухую поворачивай. Докончай же ты, корявая, прыгать ломаную веткою. Мне не жаль себя кудрявого, жаль машину мне советскую. А мама пишет письма, до скорого, пока. Я для нее не мичман, а просто в моряках. Под городом, под Вологдой, все думает она. Раз северный, так холодно, раз флот, то по волнам. А где-то плывут корабли, сигнальщик натянет капот, и 5 океанов земли качают северный флот. Ответишь, какие тут дела? приказ уйти на месяц. Подлодка приняла. Нагни пониже голову, воды идет стена. Раз северный, так холодно, раз флот, то по волнам. И нет побережья вдали, лишь гидролокатор поет. И пять океанов земли качает северный флот. Ты, мама, не печалься, под штормом, подо льдом, усталые от счастья, мы в порт родной придем. Простеганная, солона, судьба досталась нам. Раз северный, так холодно, раз флот, то по волнам. А где-то плывут корабли, сигнальщик натянет капот, и пять океанов земли качает.